Лэмюэлу было не по себе. Стоило высунуть нос из-за журнала, и вот она, напротив. А он просто не смел показаться ей. Не смел. Она узнает его. А ведь он представлялся ей как куратор музея. Они говорили об Элизе. Всплыла тема кражи древностей. Она увидит его и тотчас поймет, чем он тут занимается, и сообщит в полицию. Скорее всего, прямо здесь вскочит на ноги, ткнет в его сторону пальцем, а тогда уж пиши пропало. Что же делать? Ему еще даже не принесли второе блюдо. Встать и уйти, значит привлечь к себе внимание, но сидеть напротив этой женщины и вовсе невозможно. Нельзя же вечно держать перед физиономией этот Харперс. Он выглянул из-за журнала и увидел, что девушка изучает меню. Если уж что-то предпринимать, так именно теперь. Может сесть к ней спиной, но обходить вокруг столика тоже опасно, да и стула там нет. Только слева стоит еще один. Плавно и проворно соскользнув со своего стула, Лэмюэл пересел на соседний. Он передвинул свой суп, прибор, тарелку с хлебом и бокалы, положил журнал справа от себя. Если читать его теперь, Валери увидит только профиль, а то и меньше. При таком освещении она вряд ли узнает его издалека. Почувствовав себя лучше, он поднял голову и увидел, что смотрит прямо в глаза приятелю Керби Гэллуэ, торговцу наркотиками. Официантка подошла к Валери принять заказ. «Он глядит прямо на меня!» — сдавленно прошептал Фелдспен, стараясь не шевелить губами. «Боже мой, Алан, он передвинулся, чтобы смотреть прямо на меня!» Заметив, что торговец наркотиками смотрит на него горящими глазами и перешептывается со своим сообщником, не шевеля при этом губами, Лэмюэл опустил голову и вперил невидящий взор в Харперс. Валерия заказала креветок в пиве и цыпленка. Уичер, вдруг заинтересовавшись видом из закрытого окна, уставился на шторы. Он чуть скосил глаза, чтобы посмотреть на Лэмюэла, занятого журналом. Уичер презрительно скривил губы. Лэмюэл поднял глаза и увидел, что теперь они оба смотрят на него, да еще с какими-то гримасами. Официантка подошла к нему спросить, доел ли он свой суп, и на миг заслонила собой Уичера и Фелдспена. «Да!» — воскликнул Лэмюэл. «Поторопитесь, пожалуйста, с уткой. Мне скоро уходить. Шеф-повар как раз готовит ее. Вряд ли можно поторопить жарящуюся утку». Уичер и Фелдспен переглянулись. «Это ничего не значит, Джерри!» «Алан, он передвинулся, чтобы пялиться прямо на меня. Он все про нас знает». «Ради бога, Джерри, что он знает?» «Он заметил, что мы смотрим на него», — сказал Фелдспен. «И еще там, у бассейна, когда стоял с Гэллоуэн. Здесь общественное место. Кроме того, он был там, когда мы пошли купаться, и держался, как ни в чем не бывало. Но ушел сразу после нашего появления. Через несколько минут. Алан, но почему он передвинулся?» Когда официантка ушла, Лэмюэл увидел, как один торговец с наркотиками склонился к другому и с угрюмым видом говорит что-то. Может быть, о нем? Эти падшие создания, погрязшие в преступлениях, приходили сегодня к бассейну. Они не были похожи на гангстеров старой закалки, скорее на преступников из недавних французских фильмов. Холодных, уверенных в своей мощи, бесчувственных. Лэмюэл выждал пару минут там, у бассейна, чтобы не привлекать к себе внимания, и поспешил обратно в свой номер. К Уичеру и Фелдспену подошла официантка. «Мне кусок в глотку не лезет», — сказал Фелдспен. «Не привлекай к себе внимания, Джерри», — проговорил Уичер. «Два сухих гипсона со льдом», — попросил он официантку. «Это вряд ли улучшит аппетит», — ответила она. Лэмюэл в растерянности озирался по сторонам и вдруг обнаружил, что смотрит прямо в глаза Валери Грин. Он не смог сдержать тихий стон. «Я его знаю», — подумала Валерия. «Но не странно ли? Я тут всего ничего. а уже видела двух человек, которых, по-моему, встречала прежде. Сначала водитель того пикапа возле гостиницы, а теперь вот еще и этот. «А ведь мне не выйти отсюда живым!» — думал Лэмюэл. И эта мысль казалась ему не совсем уж неприятной. Он уставился на страницу журнала с перекошенной фотографией, невольно склонил голову и ткнул себе в щеку палочкой для хлеба. Уитчер заказал ужин для себя и Фелспана, который был не в состоянии сосредоточиться на меню. «Ты ведь любишь креветок!» — сказал он. «Я ничего в рот взять не могу!» Валерия извлекла из сумочки книгу «Майя. Загадка и возвращение исчезнувшей цивилизации» в бумажной обложке и принялась за 13-ю главу под названием «Войны и купцы. Прелюдия к катастрофе». Фелдспен залпом проглотил свой Гибсон. Когда официантка принесла Лэмюэлу утку, он потребовал бокал красного вина, но тут же отменил заказ, подумав, что лучше оставаться трезвым. Фелдспен залпом проглотил Гибсон Уитчера. «Джерри, держи себя в руках!» — сказал тот. Валерия ела своих креветок прямо руками, облизывая пальцы. Двое дельцов за соседним столиком внимательно смотрели на нее, забыв все свои разговоры о тракторных шинах. Лэмюэл пытался подозвать официантку, не привлекая к себе внимания. Другая официантка принесла Уитчеру и Фелдспену еще два Гибсона. «Вам лучше?» — спросила она. «Нет еще», — ответил Фелдспен. «Странный у нас сегодня народец», — сказала одна официантка другой. «Хм-м-м», — послышалось в ответ. Затем первая официантка увидела, как Лэмюэл тихонько помахивает рукой рядом с ухом, и двинулась в его сторону. «Да, сэр, я передумал», — сказал Лэмюэл, — «и выпью, пожалуй, еще неразбавленной водки. Нет, стойте, лучше водки со льдом». «Наверное, он подкупает официантку», — предположил Фелдспен. «Они тут все берут взятки». «Зачем подкупать-то?» Фелдспен подался вперед. Три Гибсона на голодный желудок сделали свое дело. «Чтобы она отравила нас!» — прошептал он. «Джерри, прошу тебя!» Валерия покончила с креветками и читала книгу. Промышленники обсуждали шины. Лэмюэл нервно впился зубами в утку и принялся есть тонкие крылышки целиком. «Он жрет кости», — сказал Фелдспен. «Перестань смотреть на него, Джерри! Он похож на Мэйер Уландски!» «Нет, Мэйер Уландски 100 лет! Но не всегда же ему было 100! Помнишь, в «Крестном отце»? Они выглядят почти как обычные люди, но у них мертвые глаза, потому что души черные!» Вдруг Валерия оторвалась от книги и покраснела. Она вспомнила, где видела Лэмюэла. Он бросил взгляд через плечо и увидел, что девушка смотрит на него. «Она узнала меня», — подумал он, сгорбившись и закрывая лицо рукой и плечом. Он принялся неистово работать челюстями, чтобы побыстрее проглотить ужин и убраться вон. «Он жрет, как животное», — сказал Фелдспен. «Джерри, пожалуйста, перестань разглядывать его и займись своими креветками». «Может, она не уверена, что это я?» — размышлял Лэмюэл. «Если удастся убраться отсюда...» Он схватил жирными пальцами свой бокал и отхлебнул половину. Воспоминания были мучительны. Валерия в тот раз выпила лишку и оседлала своего любимого конька — древности. Разумеется, их сохранность — важная задача. Но все же Валерия принимала это слишком близко к сердцу и знала, что надоедает собеседникам, особенно на вечеринках. И тогда, в Нью-Йорке, этот человек ушел от нее. Бедняга! Вероятно, он решил, что она обвиняет его в краже древних сокровищ. «Ой!» — подумала она. «Только бы он меня не узнал!» «Мисс, можно мне еще один Гибсон?» — спросил Фелдспен у проходившей официантки. «Разумеется, сэр». «Джерри, ты с ума сошел!» Перед Валери поставили цыпленка. Она втянула голову в плечи и принялась за еду, надеясь, что мужчина напротив слишком занят своим журналом, чтобы узнать ее. Лэмюэл взмахнул салфеткой. «Счет, пожалуйста!» «А десерт? У нас есть мороженое, творожники?» «Нет, спасибо, счет!» «Прекрасные тропические фрукты?» «Нет, счет!» «Кофе?» «Счет!» «Разумеется, сэр!» «Алан, дай мне ключ от номера!» «Зачем? У меня сейчас вырвет!» «Джерри, ты просто слишком все переживаешь!» Лэмюэл смотрел, как один из торговцев наркотиками покидает ресторан. Второй остался на месте. «Это хитрость», — подумал он. «Теперь один у меня в тылу». Воображение нарисовало ему картину того, что произойдет, когда он откроет дверь своего номера. И почему он не попросил счет раньше? Официантка принесла Фелспану Гибсон и посмотрела на пустой стол. «Я же знаю, что эта шутка не помогает», — заметила она. «Ничего, оставьте», — ответил Уичер. «Не пропадет. Ваш друг вернется?» «Не думаю». Официантка взяла тарелку с креветками. «Может быть, сложить их в пакетик?» «Господи, не надо!» «Нельзя возвращаться в номер», — думал Лэмюэл. «По крайней мере, в одиночку. Надо сказать, что у меня барахлит кондиционер, и потребовать, чтобы коридорный пошел со мной. Если там никого, я просто запрусь до утра и не высуну носа из комнаты, пока Гэллоуи не придет за мной. И вообще, зря с ним связался!» Уичер следил за шагавшим мимо Лэмюэлом. Он заметил угрюмо стиснутые челюсти гангстера. Скорее всего, он что-то заподозрил. Вероятно, и на другой стул пересел, давая им понять, чтобы они не лезли в его дела. Разумеется, они не полезут, а завтра сядут на самолет и улетят отсюда. Покидая зал, Лэмюэл чувствовал спиной жгучий взгляд Уичера. Валери заказала на десерт тропические фрукты. Уичер знал, что Фелспан уже отрубился наверху и неторопливо потягивал Гибсон. Наконец он попросил счет, расплатился и ушел. «Благодарю вас», — сказала Валерия официантке. — Обед был превосходный. Восход солнца. Солнце поднялось. Иннесент Сент-Майкл вышел из дома, в чем мать родила. Улыбнулся, потянулся и плюхнулся в бассейн. 10 грибков под водой, передышка, еще 10 грибков. Солнце все выше. Небо из серого сделалось цвета слоновой кости, потом бледно-голубым. Дом Сент-Майкла начал пробуждаться. Это был большой дом, трехэтажный, широкий, белокаменный, с колоннами. Он стоял на холме, фасадом на север, отчего бассейн весь день был залит солнцем. В доме жили жена Иннесента, Франческа, и 4 дочери, Элизабет, Маргарет, Кэтрин и Патриция, оголделые феминистки, осуждавшие своего отца за все, что он делал и чего не делал. Что ж, он сам мечтал о респектабельности, а неприязнь детей, очевидно, и была той ценой, которую приходится платить. Кроме них, в доме жили 3 служанок. Одна из них вышла на улицу, положила возле бассейна чистое полотенце и халат, и, сказав проплывающему мимо телу «Доброе утро, сэр!», вновь скрылась в доме. Иннесент с аппетитом поел под испепеляющими взглядами Маргарет и Патриции. Затем надел белую сорочку с широким воротом и брюки, чмокнул маленькую толстушку Франческу, весело сказал что-то угрюмой Кэтрин и зашагал, насвистывая, к своей машине. Дом стоял на полпути между Бельмопаном на западе и Белиссити на востоке. Сегодня утром Иннесент свернул на восток. По дороге он в 3-й раз прослушал запись, особенно ту ее часть, где Кэрби говорил, что купил землю, чтобы вложить деньги. «Тут очень хорошо пасти скот, как вы видите». Это было дословным повторением того, что сказал Сент-Майкл, когда продавал Кэрби участок. А какой еще землей владел Кэрби? Никакой. Значит, об этом на деле и идет речь. Но, с другой стороны, это невозможно. Иннесент прекрасно знал, что там есть и чего нет. И уж храма Майя там точно не было. Да и такого места, как лава Шкир-Ит, тоже нет. Иннесент мог поспрашивать через друзей у горных индейцев, но они почти наверняка не найдут ничего подобного. Просто Кэрби придумал какое-то экзотическое название, свою собственную Шангрила. Следовательно, Кэрби нашел сохранившийся храм на купленном у Иннесента участке, хотя Иннесент изучил этот участок до последнего дюйма. Это первая возможность. Вторая заключалась в том, что Кэрби, сев где-то в джунглях, чтобы забрать груз марихуаны, отыскал доселе неизвестный храм Майя и солгал своим покупателям, выдав чужую землю за свою. Была и третья возможность. Кэрби и два педика вели какую-то хитрую игру, и целью этой игры, вероятно, был он, Иннесент. Или кто-то другой. В таком случае они просто бродили где-нибудь в кустах и читали по писанному. Иными словами, никакого храма не было. Это, кстати, объясняет и причины появления записи. Из всех этих трех вариантов наиболее вероятным казался второй, хотя и третий вполне соответствовал характеру и натуре Кэрби. Что касается первого варианта, в него Иннесент просто не верил. Но если он и есть истина, то возникает новая сложность – Валерий Грин. Допустим, просто допустим, что Иннесент Сент-Майкл, когда-то сам того не ведая, владел храмом Майя. Допустим далее, что Иннесент в неведении продал участок Кэрби Гэллоуэю, который сумел разглядеть то, чего не заметил сам Иннесент. Тогда Кэрби, разумеется, вел там предварительные раскопки, коль скоро Стелла с Ягуаром и тесанные камни валялись на виду, если верить этой проклятой записи. Итак, когда Валерии, девушка, несомненно, честная, квалифицированный археолог и красотка, хотя это уже другая история, отправится сегодня на этот надел, она обязательно увидит храм Майя. Это подтвердит ее теорию. Что ж, большая радость для нее. Но о храме станет известно. Кэрби больше не сможет грабить его, а он, Иннесент, лишится возможности запустить лапу в этот пирог. С другой стороны, если бы он не отправил кого-нибудь на участок Кэрби, у него не было бы возможности подтвердить или опровергнуть первый вариант. Кроме того, он уже обещал Валерии помочь. Сегодня утром его шофер заедет за ней в гостиницу. Возможно, он еще успеет сорвать ее поездку, но это осложнит дело впоследствии, если вся история выплывет на свет. Кроме того, Валерий девушка упрямая и сможет добраться до участка даже без его помощи. Нет, эту задачку можно решить иначе. Вот почему Иннесент поехал нынче утром в Белиз. Первым делом он заглянет в контору своего приятеля, адвоката и бывшего напарника, Сиднея Болфрейджа. Там они наметят возможные шаги с целью доказать юридическую ущербность купчей грамоты. Для законника с мозгами и опытом Сиднея это не составляет труда. Пока никаких официальных мер принимать не надо, но первые ходы будут сделаны, так что если там и правда есть храм, Иннесент притворится, что хочет исправить юридическую ошибку в интересах закона, и начинает это дело, все еще считая, что участок не имеет никакой ценности, до того, как ему стало известно о храме. Итак, первая остановка в конторе. Первая, но не единственная, поскольку существование пленки создает еще одну сложность. И сложность эта заключается в самом существовании пленки. Неважно, кто эти двое и с какой целью они сделали запись. Их надо как-то обезвредить. Иннесент оказался в трудном положении и улыбнулся, поняв это. Теперь он вынужден защищать Кэрби Гэллоуэя, чтобы иметь возможность хоть как-то владеть обстановкой и выяснить, что же именно творится вокруг.